Дорогой Шарль, вот еще одно письмо, которое я пишу сугубо по привычке. Не знаю отчего, но вождение пером по бумаге действует на меня успокаивающе. И главное, что собственные мысли становятся ясны, как никогда прежде. В кого я превратилась? О, да, ты прав. У меня есть все, что только способна пожелать женщина. Король не ограничивает меня в средствах. К недовольству весьма многих особ. А я трачу его и государственные деньги на наряды, украшения, кареты, лошадей, игры, забавы для него же самого. Порой сама понимаю, что следует остановиться, но не имею сил. Почему никто не видит, сколь золото? Безучастно. Ты верно улыбаешься? Не представляю, что я, твоя Жанна, чей холодный разум и равнодушие привлекли тебя, ныне страдаю от одиночества. А ведь именно так. Король уже не способен любить. Его сердце сгорело давно, а разум истощили многие заботы. И я иду той же дорогой. Зачем мне дела государственные, которые не могут касаться женщины, тем более такой, какой я явилась в глазах советников, но не смея перечить ему, они позволяют куда больше, чем следовало бы. Пожалуй, власть такая, какую имею ныне, хоть как-то согревает. Мне хочется сделать нечто, что не позволит забыть имя Жанны, когда ее не станет, а этот час близок. Мне все сложнее удерживать внимание короля. Пусть он раз за разом возвращается в мою постель, но время этих визитов становится все короче, и это не остается незамеченным. Все ждут того дня, когда меня наконец ко всеобщей радости поставят на место. Ты знаешь, где мое место, Шарль? И я не знаю. Нет, пожалуй, будет несправедливо говорить, что меня окружают лишь враги. Есть и друзья, или хотя бы те, кто себя таковыми считает. Я многим помогла. Вспомнят ли об этом? Впрочем, бедняга Кребион вызывал у меня совершенно искреннюю жалость. Он не заслужил того нищего существования, на которое обрекла его судьба. Я устроила его библиотекарем. Это ведь мелочь. Такая же, как и пенсия для Даламбера, или помощь Дидро, который в очередной раз позабыл об умеренности и снова клянется мне, что впредь будет внимательнее. Порой мне кажется, дорогой Шарль, что вся моя жизнь состоит из подобных мелочей. Вольтер насмехается надо мной, пеняя за мнительность, и называет себя другом. Пампадур, вы украшаете своей особой двор, Парнас и остров Гетер. Так он мне сказал. И, радуясь столь удачной фразе, теперь не устает ее повторять. Мне же становится неловко от своих подозрений. Не знаю, сколь долго продлится его дружба, когда я вынуждена буду уйти. Руссо и вовсе обижен за то, что так и не представлен королю, но пока обиду сдерживает, понимая, что его благополучие зависит от меня же. Его сибирский прорицатель весьма и весьма хорош. Я думаю, что королю понравится. Хотя Руссо не желает отдавать мне роль Калпена. Он, видите ли, не уверен, что я справлюсь. Если бы он знал, как долго и какие роли мне приходилось играть. Однако сейчас у меня появилась иная задумка. Нет, не театр. Та идея была весьма удачна. Мой маленький театр хорош. Он имеет все, в чем нуждается. А я могу менять обличья для короля, не испытывая при том обычных затруднений. Но касаемо моей задумки, я как-то писала тебе. Хотя то письмо я не достигла адресата. Но все же. В Париже огромное количество сирот. Эти бедные дети никому не нужны. И я понимаю, что не в состоянии помочь всем. И король желает заботиться о нуждах подданных. Хотя бы тех, которые заботились о своем короле. Так я ему сказала, и он согласился, что идея неплоха. Его Величество пожелало открыть школу, где обучались бы сыновья ветеранов и обедневших дворян, те, кто станут надежной опорой трону его и трону его сына. Осталось лишь найти деньги и удержать его интерес. Не знаю, как надолго меня хватит. И не дожидаясь, когда высохнут чернила, Жанна Антуанетта, маркиза де Помпадур, отправила письмо в огонь. Тот разговор в парке закончился ничем. Ланселот признался, что ни о каком маньяке не слышал. И вообще не отдает себе отчета в том, какие сложности встречаются в работе женщин первой древнейшей профессии. Кара, усмехнувшись, обозвала его чистоплюем. Он оскорбился. Она извинилась. Новая игра, отличная от всех предыдущих, где Ланселоту отводилась роль молчаливого рыцаря у ног своей королевы, захватила его. Теперь все было взаимно. Кара зависела от него настолько же, насколько он сам зависел от Кары. «Я еще приду?» — спросила Кара, втаптывая в асфальт очередной окурок. «Приходи». Ланселот разрешил, зная, что молчание его никоим образом не скажется на Кариных намерениях. Она все равно придет, а у него не хватит сил прогнать ее. «Тогда до встречи!» Она поцеловала Ланселота в щеку и погладила по шее небрежно, но он долго еще ощущал это прикосновение. Он сел на лавку, вытянул ноги и закрыл глаза, представляя себе, что Кара рядом. Вот она прижимается к нему, кладет голову на плечо, доверчивая и тихая, рассказывает о чем-то хорошем, замечательном даже. Силой воображения Ланселот вычеркнул все неприятные годы. Не было дороги, мамочки и шлюх. Кара просто уезжала, далеко, а теперь вернулась к нему, потому что любит его так же сильно, как он любит ее. Им суждено быть вместе. Конечно, часть его, голосом чистильщика, перечисляла все те мерзости, которые Кара делала добровольно или почти добровольно, что этого не стереть. И не изменить самой сути. Шлюхи остаются шлюхами. Это как бабочка. Она уже выбралась из кокона именно такой. И никакая высшая сила не изменит рисунка на ее крыльях. Следующая встреча состоялась через неделю. Ланселот был почти уверен, что Кара придет на следующий же день или через день. И, выходя из университета, останавливался, высматривая ее в толпе. Не было. Придет. А если нет? Вдруг она передумала. Поняла, что не готова принять его помощь, которая уж совсем не от чистого сердца. Дразнит. Попала в беду и отчаянно нуждается в спасении. Тысяча вариантов. И бабочки, извлеченные с антресолей. Коллекция изрядно пострадала от неправильного хранения. Придется создавать новую. «Лучше бы ты с девушкой познакомился хорошей», — сказала мама и нахмурилась. Кажется, ей не по вкусу пришлось, что Ланселот вернулся к прежнему своему увлечению. «Вряд ли твоей жене понравится». «У меня нет жены». «Будет». Мама вязала. Длинные тонкие спицы работали быстро, как жвалы диковинного насекомого, подбирая крученную нить, выплетая из нее что-то бесформенное и неприятное. «Милый, ты скоро заканчиваешь учебу. Тебе не о бабочках думать надо. Мы с папой не вечны и не сможем всегда тебя содержать». «Конечно, мама». Он унес рамки в свою комнату. «Не вздумай портить стену!» Донеслось из зала, и спицы наверняка замерли. «Только ремонт закончили». Ремонт закончился 2 года тому. занималась им мама, которая была твердо уверена, что обладает тонким вкусом и точно знает, что именно нужно Ланселоту для счастья. Темно-зеленые обои в золотую полоску, раскладная тахта болотного цвета, к ней прилагалось желтое покрывало с бахромой, шторы на окне коричневые с абстрактными пятнами, мебель тяжелая. Ланселоту, признаться, было все равно, где жить, и маме он сказал спасибо. Ему несложно, а ей приятно. Однако теперь вся эта зелень действовала на нервы. Тесно, душно. И на стене не хватает рамок. Впрочем, искать гвозди и молоток Ланселоту было лень. А Кара все-таки появилась. Она ждала на прежнем месте. И Ланселот едва сдержался, чтобы не броситься к ней, обнять, потребовать номер телефона, адрес и вообще. На этот раз оделась приличней. Джинсы и мешковатая рубашка с длинными рукавами. На лице темные очки. «Привет», — сказала она, поднимаясь как-то неуклюже. «Пошли, погуляем, если хочешь». «Хочу. Привет». Она уже знала дорогу к парку и шла молча. Слегка прихрамывала, но не жаловалась, а Ланселот не спрашивал. «Я присяду». Кара устроилась на лавке и сняла очки. Левый глаз заплыл. Правый уже отошел, и цвет синяков был зеленым, не свежим. «Красавица, да?» Ланселот осторожно коснулся края гематомы. Потом опустился на колени и поднял рубашку. Кара не сопротивлялась. Синяки покрывали ее живот, бока и шею. Были на руках и, кажется, на ногах тоже. «Кто?» «Известно кто. Хозяин наш. Пронюхал, что я сбежать собираюсь. Бегать от него нельзя. Найдет и живьем похоронит». Сказано это было отрешенным, равнодушным тоном. «Если найдет, я не смогу дальше. Я не выдержу». Она всхлипнула и закусила губу, чтобы не разреветься. «Он еще штраф считает, что я выйти не могу. Я знаю девчонку, у нее есть деньги, много. Она над ними трясется, думает, что никто и не догадывается. Старшая наша, сволочь еще та, она на меня настучала. Думает, что ее подсидеть хочу. И жизни теперь не даст, пока не сдохну». Кара закрыла лицо руками. Такой Ланселот ее не видел. «Помоги мне», — прошептала она. «Пожалуйста». «Хочешь, увезу тебя». «Куда?» «Не знаю. Куда-нибудь». «А делать мы что будем? Жить за что?» «Не знаю». «Хороший ты, рыцарь, но беспомощный. Некуда нам бежать, без денег. И найдут этот упрямый, с подвязками. У меня клиент есть из постоянных. Он документы бы сделал, чистые, без привода вы вообще. С деньгами отсиделись бы год, два, три. Я бы отсиделась, а ты доучился, работу нашел бы, жизнь устроил». То, о чем она говорила, было не лишено здравого смысла. Более того, чем больше Ланселот думал, тем сильнее уверялся, что Кара права. Пока он иждивенец. Стипендия копеечная, и родители вынуждены его содержать. Но содержать еще и Кару откажутся. Мама ее узнает, возненавидит. А если сделать так, как говорит Кара, то... Ланселот знает, как убивал чистильщик, и сумеет представить дело так, будто это его вина. «Ты должна умереть». Он закрыл глаза, обдумывая план. Страха не было. Ланселот давно готовил себя к убийству. Избавить мир от грязи. Есть миссия более благородная. Для всех. У него много жертв. «Нет». «Мертвых не будут искать». «Знаешь, я ведь видела вас. Его и... тогда на трассе. Скажи, каково это человека убить? Тебе понравилось?» Жадный взгляд и губы сжаты упрямо. «Не знаю. Не пробовал. Пока». У нее тонкая шея. Сжать покрепче. Или затянуть бечевку, придавливая тонкую кожу. Сколько раз он представлял себе это. «Если ты меня убьешь, тебе конец. Больше не осталось слабости». И Ланселот рассмеялся. «Да чего удивительная женщина. Сама, стоя на краю гибели, она берется ему угрожать». «Завтра поговорим», — ответил он и, наклонившись, провел ладонью по щеке, по шее, вдохнул сладковатый запах ее тела и отпустил. «Завтра он придумает новый план». Ночью Алине снились бабочки. Много-много бабочек. Белых, желтых, красных, вырезанных из бумаги, но при этом живых. Бабочки сбивались в стаи и преследовали Алину. А потом и вовсе вылепили такое знакомое лицо. «Ты заняла мое место», — сказала бумажная кара. «Так нечестно. Нельзя брать чужое. Слышишь? Я не нарочно. Нарочно!» И стая бумажных бабочек кинулась на Алину, облепляя крыльями так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Алина пробовала вырваться из плена, но бабочек было так много. «Алька, проснись! Проснись!» Ее держали не бумажные крылья, а Леха. Крепко, нежно. И так что Алина как-то сразу успокоилась. «Какие бабочки, когда Леха здесь?» «Кошмар приснился!» Она прижалась к Лёхиной груди, понимая, что вся промокла. «Пройдет. «Какой?» «С бабочками!» «Аль, давай уедем!» Лёха гладил ее по голове, как ребенка. И Алине нравилось быть ребенком. Обида же, оставшаяся с вечера, ушла. «Куда?» «А куда ты хочешь?» «Хочешь в Индию? Там чай. И слоны, и еще женщины кружки на лбах малюют. Я тебе такой поставлю, и серьгу в нос». «Не хочу серьгу в нос. Леша, просто расскажи, что происходит. Я ведь имею право знать. Этот человек не случайно появился. Ты не думай, я не такая дура, как думает твой друг. И понимаю, что ты на мне женился из-за сходства с Карой». Он зарычал и руки разжал, отпуская. Стало холодно и неуютно. «Не потому, чтобы ей насорить, а... не знаю. Но это связано с бабочками и с теми звонками. И мне просто страшно. Я как будто слепая. Леша, если ты мне не расскажешь, я уеду. Мне не нужны деньги. Я хочу тебе верить». «Если я тебе расскажу, ты меня возненавидишь. Я сам себя уже...» Кошка, взобравшись на комод, следила за людьми. Вернее, присматривала по старой кошачьей привычке. «Короче, Кару грохнули. Стопудово. Фиг его знает как и где, но точняк». «Ты опять говоришь как...» «Аль, я говорю так, как оно говорится. Мне прислали эту фиговину. Бабочку. Ну, ту, которая у тебя. Я ее нарочно отдал. И вообще все. Короче, как я впер, что этой твари не стало, то сразу мозги переклинило. Я вроде свободный. И тошно от этого. А она жаловалась, что за ней ходят. Типа преследуют. Я не верил. Думал, придурь новая. У нее ж куча придурей». Чужое украшение подарком на свадьбу. Хотя если учесть, что и свадьба, по сути, чужая, то и обижаться смысла нет. А потом она раз, и все. С хахалем. Леха сидел спиной, сгорбившись, и выглядел несчастным. То есть поначалу я так решил, что она с хахалем. Но бабочку прислали, и меня переклинило прямо. Не бросила бы меня Кара. Не меня, деньги. Деньги она любила. Я рыть начал. Ну, просто, чтоб добраться. Кента нашел одного, типа спеца крутого. Тот и объяснил, что у людей шиза случается. Леха вздохнул так жалобно, что Арина не выдержала. Но вот не получалось у нее долго обижаться на Леху. Она обняла и прижалась щекой к спине. «Не зришься?» — осторожно поинтересовался Леха. «Рассказывай». «Короче, тип этот сказал, что если кто-то за Карой ходил... Короче, если крыша поехала, то он мог быть влюбленным. Ей нравилось, что вокруг все в нее влюблены, только все нормально. А этот с конкретным вывихом. В общем, задолбало его бегать. И пришил к лешему. А док сказал, что если так, то у него типа кризис будет. И от меня он не отвяжется. Я у него, это... ассоциироваться буду, вот». «Ты решил его поймать?» «Какие плечи напряженные, и шея тоже. И надо бы высказать все, что Арина думает. Нехорошо использовать людей без их ведома, особенно в таких ситуациях». «Ага. Я знаю, что я дурной Арка. Я ж после Кары, каша в голове. Сам виноват, тут не буду врать». «Не уходи, ладно. Куда ей идти? В пустую квартиру, как собиралась? И сидеть дрожать от страха, ожидая, что вот-вот в дверь постучит убийца? Или не постучит, но просто тихонько откроет, принесет ей букет из бумажных бабочек, а потом увезет с собой?» «Я решил, что если ты на нее так похожа, то он точно мимо не пройдет. Я ж рядом буду, и его. Короче, не уходи». «Не уйду». «Боишься?» «Конечно. Она ведь обыкновенная женщина. Не из тех, которые, вооружившись чугунной сковородкой, идут останавливать коня. Или хотя бы психопата. Она вообще предпочитает не думать о том, что в жизни встречаются всякие недобрые люди». «Я тебя спрячу». Повернувшись, Лёха сгрёб Алину в охапку. «Ото всех». Верилась слабо. Мечталась о сковородке. Если не под подушкой, то хотя бы на тумбочке у кровати. «Это кто-то из тех, кто был на свадьбе?» Алина перебирала в памяти немногочисленных гостей. «Не Славка, точно. И он говорит, что не Пашка. Значит, кто-то из троих. Мишка, Максик или Егорка?» «А та женщина?» Вспоминать о ней было неприятно. Уж больно очевидна была связь Александры с Лёхой. Лёха снова вздохнул и признался. «Её убили». «Когда?» «Тогда и убили. Она нажралась и стала кричать, что заложит. Короче, думали по пьяни. А утром... кирдык. Ну, труп, то есть. Твоя подружка в этом дерьме роется». Вот и причина Дашкиного внезапного молчания и отсутствующего любопытства, а также того факта, что прежде весьма общительная, она вдруг стала общения избегать. «А она знает про...» «Не знает, иначе предупредила бы. Конечно, предупредила бы. Дашка свой человек. Это Лёхе простительны глупые игры. А вот если бы оказалось, что и Дашка Алину использует... Нет, такое предательство пережить было бы сложно». «Славка сказал, что если ей все выложить, то она нас пристрелит». «Дашка может». И стало легче. Как будто разомкнулось что-то внутри. «Трое, значит. Максик». Отчаянно всхрипывающий, весь какой-то дрожащий, как фруктовое желе. Егор, строгий и солидный. Он с Дашкой танцевал, и, кажется, ей понравился. О Мишке смазанные впечатления. Как будто бы и есть человек, но ничего конкретного о нем сказать не выходит. Так, размытый силуэт. Аль, я понимаю, что плохо сделал, что нельзя так и вообще. Но поначалу мне было реально плевать. Я думал, что заплачу тебе за проблемы, и все. А теперь? Теперь не плевать. И от этого признания сжимается сердце. Если уж быть дурой, то последовательной. Алина ему поверила. Чистильщика он отыскал в лесу. Знакомая поляна, знакомая машина. И будто не было тех спокойных лет, когда Ланселот притворялся, будто он такой, как все. «Добрый день», — сказал он, разглядывая человека, которого, признаться, считал уже мертвым. Он и вправду выглядел, так будто успел умереть. Но воскрес, не желая оставлять город в грязи. «Зачем ты вернулся? А зачем ты меня бросил?» Ланселот понял, что больше не боится его, человека с изможденным лицом, столь слабого, что вряд ли он способен на убийство. Руки дрожат, а глаза срезятся, и собственная ущербность зрит чистильщика. «Я тебя не бросал. Садись». Сели на старое одеяло, которое чистильщик всегда возил в багажнике. Одеяло пропахло тосолом, соляркой и вонью горелого металла. Его покрывали пятна всех форм, цветов и размеров. Но это была не та грязь, которой следовало бояться. «Я дал тебе шанс уйти», — сказал чистильщик, уставившись пустыми глазами. А ресниц у него не было, и бровей тоже. «Ты болен?» «Рак». «Ты лечился?» «Да». 4 операции, но, как видишь, тебе больно? Да, постоянно, но я привык, терплю. И вправду терпит, не считая рак, наказанием свыше. Скорее уж частью возложенной им самим на себя миссии. Болезнь испытывает его на крепость, и чистильщик с честью выдержит испытание. «В марте сказали, что надежды больше нет, и я ушел». Подумалось, что ему, наверное, было одиноко. Вряд ли у чистильщика есть семья. И в больнице чистильщик оставался один, всегда. К другим приходили родственники, жалели, приносили мандарины и вафли, пакеты с соком, и сканворды, чтобы скучно не было. Рассказывали новости и выслушивали больничные сплетни. «Если бы ты сказал, что с тобой, я бы тебя навестил». «Поэтому и не сказал. Нас не должны видеть вместе. Я хочу сдаться. Я долго думал. Один раз почти решился, но не хватило духу». «Это признание стоит дорого». «Они тебе не поверят». Ланселот знал это точно. «Не захотят. Иначе придется признать, что они допускали убийства. Много убийств. Но тела нет, заявлений нет. И проще закрыть глаза. Тем более, если ты скоро умрешь. Они должны меня выслушать. У них должны быть основания тебя выслушать». План постепенно обретал очертания. И Ланселот сам не мог поверить, что все складывается настолько удачно. Это ли не знак свыше? «Делай то, что делал прежде. Оставляй тела, бабочек, и они не смогут отвернуться». «Посмотри». Чистильщик вытянул руки, тонкие, обтянутые кожей, скорее напоминавшие лапы чудовищной птицы, чем человеческие конечности. «У меня не хватит сил». «Зато у Ланселота были. Он поможет». «Стой!» Все-таки чистильщик не утратил остроты ума. «Какая тебе выгода? Я хочу спасти женщину». Врать не имело смысла. «Женщинам нельзя верить, мальчик. Я не знаю, кто она и что тебе говорила. Но если ради спасения толкает тебя на убийство, то это не любовь. Она воспользуется тобой, а после выбросит. Тебе будет больно. Я помогу тебе, а ты поможешь мне». «Конечно, но... если однажды ты поймешь, что я был прав, не пытайся ее вернуть. Убей. Только так можно это прекратить». Возможно, Ланселот так и сделает. Акара одобрила новый план, только уточнила. «Ты ему веришь?» «Да», — сказал Ланселот. «Чистильщик его не сдаст. Это последняя взаимная услуга и шанс на то, что Ланселот продолжит миссию». Проснувшись, Дашка первым делом подумала, что глупо было соглашаться на свиданку. В чужой квартире вообще неудобно просыпаться. Сразу встает куча проблем, которые в собственной и проблемами не выглядели. А тут... зубная щетка отсутствует, и любимое мыло, крем, а также халат с медвежатами и тапочки. Зато есть Славка, который спит, раскинувшись во всю кровать. Точно опасается, что Дашка вздумает захватить кусок ее в полное свое владение. Не вздумает. У Дашкиных глупостей срок годности имеется. И уже к завтраку ее отпустит. К вечеру так совершенно точно. Тем более, что с завтраком здесь сложно. В холодильнике удручающая пустота. А на полках помимо кофе, соли и гречневой крупы есть только пара бутылок джина. Джин пили вчера. Без тоника, а до джина — мохито, в высоких бокалах с зонтиками. Наверное, из-за этих зонтиков, напомнивших Дашке, что очередного летнего отпуска ей не видать как собственных ушей, и накатила грусть вселенская, которая есть первый женский враг, ибо провоцирует на неблагоразумные поступки. Зубы Дашка чистила пальцем, тихо матерясь. Постеснялась вчера к себе приглашать, так терпи. Кофе она на работе попьет, без джина, но с булочкой. А Славка? Вряд ли он сам захочет встретиться вновь. Приключения должны заканчиваться, но не обязательно счастливо. Телефонный звонок настиг Дашку на стоянке. К этому времени она успела замерзнуть, проклясть вчерашнюю авантюру с сегодняшним весьма предсказуемым исходом. Славку и собственную гордость. Именно та помешала Славку разбудить и потребовать от него доставки тела к месту работы. «Да!» — сказала, как рявкнула. И спустя минуту попрощалась с надеждой добраться до дома. «Доброе утро, значит?» «Доброе утро. С трупа не начинается». Спустя полчаса Дашка сидела в УАЗике, который бодро скакал по промерзшей дороге. Затянутые инеем окна почти не пропускали свет. И если свернуться на сиденье калачиком, то можно подремать. Семёныч и куртку оставил. Теплую, табаком пахнущую. В кармане, небось, начатая пачка и дешевенькая одноразовая зажигалка. Минут 10, и Семёныч вспомнит, начнет искать. Вот она, реальная реальность. Анонимный звонок. Труп в колодце заброшенной деревни и ухабистая дорога. Дашка все-таки легла, закрыла глаза, стараясь не слушать ни радио, ни голосов. Семёныч отчаянно спорил с Сидорчуком, доказывая, что вызов наверняка ложный, и нечего было сразу всем дергаться. А Сидорчук утверждал, что в такие дали дважды машину гонять никто не станет. Славка, наверное, проснулся. И обрадовался, что Дашки нет. Он ведь привык, чтобы женщины уходили тихо, не причиняя неудобств. Вот Дашка и постаралась. А вообще он нормальный парень. И оттого обиднее, что нормальные парни не продашь кину душу. Ее дело. Трупы. Двое. В том самом колодце, о котором было сказано. Невысокий, с искрошившимися краями, он был прикрыт листом ржавого железа. И тот примерз. Пришлось откалывать лед. Семёныч матерился. А Дашка думала, что место-то хорошее, тихое и совсем рядом. С той деревенькой, в которой появилась на свет Кара. Совпадение? Она не верила в такие совпадения. И когда из колодца донесся характерный запашок, Дашка поняла, что дело будет более тухлым, нежели представлялось вначале. Трупы были. Два. И чемодан с вещами. И даже кошелек, впрочем, без денег. Зато и документы нашлись. Дашка только взглядом скользнула, убеждаясь. Догадка ее верна. Мерзко-то как. Жизнь Марты, преобразившаяся столь чудесным образом, была почти безоблачна, и Марта каждый день начинала с благодарственной молитвы Господу, где просила здоровья для матушки и госпожи Жанны, и для других людей тоже. Ее новый дом был роскошен, и наряды тоже, и все то, что от Марты требовалось, выходить изредка в парк и петь. Она старалась, тем паче, что душа ее рвалась рассказать миру о том, до чего же хорошо живется. Нет, конечно, Марта всецело осознавала, что жизнь такая долго не продлится, но верила обещанию госпожи Жанны. Пусть бы не этот, так другой дом у Марты будет, собственный и приданное, и все то, что нужно хорошей девушке, чтобы выгодно выйти замуж. Встреча. Та самая, которой Марта и ждала, и боялась. Случилось однажды вечером. Марта пела, уже не романс, из тех, которые ей приходилось учить наизусть, но простую песенку об одинокой девушке, ждущей возлюбленного. «Как тебя зовут?» Человек выступил из тени, и Марта, не заметившая, как он появился, не удержалась, вскрикнула в испуге и вскочила, готовая бежать прочь. Но тут же обругала себя за глупость. Кто еще появится в парке, как не тот, кому этот парк принадлежит? «Не бойся», — сказал он. Не уродрив. Конечно, лицо скрыто маской, но остальное не спрячешь. Одет просто по-охотничьи. Вот только охотники не носят бархатных курток. «Я не боюсь». «Как тебя зовут?» «Марта, господин». «У тебя красивый голос». «Благодарю вас». «И волосы». Волосы госпожа Жанна велела носить распущенными, что поначалу изрядно смущало Марту. Она ж не гурящая девка все-таки. Но и возражать госпоже Марта не смела. Эта встреча закончилась в доме и в постели. И господин, которого велено было называть охотником, подарил Марте золотой браслет. Она же, памятуя о матушкиных наказах, подарок приняла с благодарностью. Потом была другая встреча. И третья. Марта радовалась им, потому что охотник был добрый и щедр, а ко всему любил говорить. Правда, когда он заговаривал, то Марта ощущала себя глупой. Она не понимала и половины слов, но соглашалась с каждым. Охотник, кем бы он ни был, внушал трепет и уважение, а еще любовь. Никогда прежде Марте не доводилось встречать подобных людей, но она была разумной девушкой и понимала, что эти встречи не продлятся долго. Когда охотник стал появляться реже, Марта осознала, скоро ей придется покинуть чудесный дом, оставив его другой девушке. Ей сделалось печально до слез, и подарки, которых накопилось немалое количество, были слабым утешением. Пожалуй, Марта отдала бы их за возможность быть рядом. Однако что значили ее желания? Ничего. и однажды в доме появилась госпожа Жанна. «Мне пора уезжать?» — спросила ее Марта, надеясь, что, услышав ответ, сдержит слезы. Ведь госпожа Жанна ни в чем не виновата и никак не заслужила упреков. Марта сама оказалась слишком глупа и обыкновенна для того человека, чье имя ей так и не позволено будет узнать. «Да, милая, пора. Мне позволено взять с собой вещи и подарки?» «Конечно!» Госпожа Жанна посмотрела в глаза и вздохнула. «Не печалься, Марта. Ты очень хорошая и ласковая девушка. Если хочешь, я помогу тебе найти мужа, такого, который оценит твой светлый нрав. Время пройдет, и эта любовь забудется». Марта готова была поклясться, хотя и страшно это грех клясться, что никогда не забудет охотника, но госпоже нельзя перечить. «У тебя есть возможность уйти, уходи, беги отсюда, пока...» «Пока что, госпожа?» «Пока имеешь шанс сберечь свою душу». И Марта поразилась тому, сколько боли было в голосе госпожи, и сам этот голос вдруг показался постарушечьи натреснутым, ломким. Да и тень, упавшая на прекрасное лицо женщины, вдруг сделала его уродливым. Длилось это до мгновения, и Марта мысленно перекрестила Жанну. Она не знала, что случилось с госпожой, но было это страшным. «Наверное, любовь. Только любовь так уродует. И выходит, что права госпожа. Не следует Марте разменивать жизнь на этакую-то беду. Время пройдет, все позабудется». Жанна вновь сидела, ожидая, когда Марта соберет вещи, которых на сей раз было много, и одних подарков получилась целая шкатулка. Если продать их, то... Что сделать с деньгами? Марта отличалась практическим складом ума. Ей в голову не пришло потратиться на наряды или же другие подобные глупости. А вот если открыть свое дело... «Вот и умница!» Госпожа Жанна погладила Марту по щеке. «Увидишь, у тебя все будет хорошо!» И это пожелание сбылось. Славка проснулся в хорошем настроении, чего с ним давненько не случалось. Потянувшись, зевнув, так что челюсть заныла, он открыл глаза. «Дома! Дома хорошо! А дома поутру в кровати и вовсе замечательно!» Почему он раньше не обращал внимания на такие вот мелкие радости жизни? Занят был. Теперь, выходит, освободился. Вот только в кровати было пусто. И на кухне, в ванной, вообще в квартире. Исчезли стоптанные сапоги на низком каблуке, о которых вчера весь вечер подмывала высказаться. Дашке другие носить надо. И куртка ее нелепая, шарфик. Помнится, Славка вчера с ним долго сражался, пытаясь развязать узел. А Дашка фыркала, но не смеялась. «Сбежала, значит». И почему это обстоятельство Славку расстраивает? Он вообще-то радоваться должен, что избежал необходимости что-то говорить, объяснять, играть в гостеприимного хозяина, хотя терпеть не может посторонних женщин поутру. Дашка наверняка пошла к остановке и упрямо мерзла, поджидая автобус. Ну и сама виновата, идиотка гордая. Славка тоже живой человек и право имеет. На что он имеет право, Славка не додумал. Зазвонил телефон. «Слав, это Макс». Как будто его можно с кем-то спутать. Славка из просонья узнает этот нервозный, дрожащий голос и всхрипы в трубке. «У меня тут Беда. Приезжай, пожалуйста. В контору? Нет. Ты поможешь. С чем? Я ее убил. Это я ее убил. Куда ехать? Максик назвал адрес. И вот тебе, хорошее утро. Дашке позвонить, что ли? Если есть труп, то будет и полиция, и уж лучше знакомая, чем незнакомая. Но Славка передумал. Сначала надо выяснить обстоятельства, а уж потом вызванивать. Доехал быстро. Максик обитал в старом районе. Некогда стоявший на отшибе дом постепенно затерялся среди других новостроек. Место это напоминало Славке лабиринт из желтых кубиков, внутри которого скрывались асфальтированные дворы с редкими, даже летом, островками зелени. Дом был старым, но еще крепким. Пестрая мозаика окон, застекленных и открытых балконов, цветастые флаги белья, что полоскались на ветру. Все было слишком уж обыкновенным. Третий этаж. Перед дверью вязаный коврик. На двери цифры, под золото. Звонок разрывается птичьей трелью и открывают сразу. Максик выглядел более жалким, чем обычно. В желтой майке с винни-пухом, широких шортах и шлепанцах на босу ногу. Навеки недоросль. «Слав, ты не сердишься?» Максик шмыгнул носом и покачнулся. Вот тут-то Славка и сообразил. Случилось невообразимое. Максик напился. «Не сердись. Я ж не нарочно». Он никогда не пил ничего крепче лимонада. Неважно, корпоратив ли, день рождения, пусть бы и любимой тетушки, свадьба, пятница. Алкоголь — зло, и не детям с этим злом бороться. «Идем, показывай». «Что?» «Труп». «Какой?» Несчастные глаза, дрожащие губы и крепкий аромат перегара. Кажется, происходило что-то очень непонятное, но Славке уже не нравившееся. «Кого ты убил?» Он взял Максика за шиворот и втолкнул в квартиру. «Показывай!» Тесный коридор, шкаф с зеркалом во весь рост, подставка для обуви, полка для шляп. Телефон старый, дисковый, пристроенный на гипсовую колонну в римском стиле. Зеленый коврик, на котором остаются мокрые Славкины следы, что ввергает Максика в очередной приступ печали. «Я тебе тапочки дам». От тапочек Славка отмахивается. Комнат три. Первая — зал в стиле советской роскоши. Стенка с хрусталем, массивная чешская люстра, диван, заботливо укрытый стеганым покрывалом. Спальня, бархатные шторы, снова шкаф, комод, двуспальная кровать. Судя по количеству пыли, в эту комнату не заглядывали. В третьей обитает Максик. «Ты чего?» Он таскается средом, норовя заглянуть Славке за плечо. «Чего ищешь?» «Труп!» В ванной, где единственным новым предметом была стиральная машина, трупа не нашлось. Равно как в туалете, на кухне и на лоджии. «Макс!» Взяв за шиворот пьяного идиота, Славка легонько его тряхнул. «Ну-ка рассказывай, кого ты убил и куда тело дел?» «Любовь!» Максик смотрел прямо в глаза. От кого другого Славка принял бы заявление этаким издевательством. Но Максик говорил серьезно. «Я убил нашу любовь насмерть». И Славка понял, что в принципе он тоже на убийство способен, в состоянии аффекта. «Не уходи!» Максик вцепился в рукав. «Посиди со мной, иначе я с балкона спрыгну». «Этаж третий. Насмерть не убьешься». Максик заскулил. Вот что с ним делать? Оставить? Так мало ли чего утворит. Как потом тетке его в глаза смотреть? А еще обидеться, не приведи Боже. Рассказывай. Я тебе тапочки принесу. Максик вышел и вернулся с парой замызганных домашних тапочек. Вот, разувайся, а то потом убирать. Славка разулся. Если уж влип, то влип по полной. Сейчас Максик начнет излагать трагическую историю своей жизни. И это часа на два, если не дольше. Может, ему еще налить, чтобы отрубился? 2 часа нытья Славкины нервы не выдержат. Ты думаешь, что я только и умею плакаться? Я вот ною и ною. Именно так Славка и думал. Но раз уж взялся играть роль носового платка, то соврал. Нет, тебе просто силы воли не хватает. И мама так говорила. У всех хватает, а у меня нет. И Наташка. Она дрянь, сволочь. Я для нее все делал. Я ее подобрал. Приехала сюда из какой-то дыры. Жила в общаге, газетами торговала. Такая жалкая, несчастная. Я ей цветы приносил. Гвоздики красные. В Максиковом восприятии этот факт имел особо важное значение. И сюда привел. Жить за даром. Прежде Максика было по-настоящему жаль. А теперь вдруг жалость стала какой-то отравленной. За даром, значит? Или за секс? Еду, уборку и хорошие отношения. Сделка в лучших традициях бухгалтерского учета. И мы хорошо жили. Я ее любил. А она тебя? Говорила, что тоже. Что я хороший. А на самом деле только пользовалась. Подружек таскала. Я ей сказал, что не надо сюда никого водить. Почему? Зачем мне чужие люди? Удивился Максик. Ходят. И потом ныть стало, что тут все старое, ремонт. И деньги, только деньги. Куда есть столько? Ты же неплохо зарабатываешь. Славка знал это совершенно точно. Сам ведомости на зарплату подписывал. И про премии, которые время от времени наличкой перепадали. Лёха честно делился заработком. Это на черный день. Максик поджал губы. Если все время тратится, то ничего не останется. А Наташке только шмотки нужны. Клубы там, вечеринки. Дома бы сидела. Чем дома плохо? Наверное, ничем. Но Славка, который, если встречался с Максиковой Пасей, то мельком, вдруг ощутил к ней странное сочувствие. Возможно, не такой уж стервой она и была. Я ей сказал, что если хочет, то пусть сама зарабатывает. А она? Неловкое пожатие плечами и почесывание округлого животика, явно обрисовавшегося под майкой. Она в клуб устроилась официанткой. Задом крутить перед всякими. И ей платили. Небось, не только за подносы платили. Стерва. Вот что ему ответить. Не поймет же. Решит, будто Славка издевается. Я ее умолял оставить дурное. А она только смеялась. А потом бросила. Сбежала, значит, от благодетеля, который дал крышу над головой. В обмен на вечное обожание. Что ж, умница девка, вовремя сообразила, что в этой жизни чужие благодеяния дорого обходятся. А сегодня вот чего пришло. Максик вышел из комнаты и вернулся с конвертом, в которых обычно студии фото выдают. Я готов был ее простить. Максик кинул конверт на стол, застеленный клеенкой. Ну, а теперь между нами все кончено. В конверт Славка заглянул скорее из вежливости, чем из желания оказаться в курсе очередной, ненужной ему тайны. Против ожидания фотографии были даже приличны. Ни тебе крамольных поцелуев с роковыми брюнетами, ни объятий томных, ни прочего, логичного в контексте беседы, непотребства. Обычные снимки. Ресторан, кажется. Не из дорогих, но приличный. Обстановка смутно знакома. Тяжеловатая мебель, красные скатерти, белые вазы с искусственными цветами, край окна и кувшины, выстроившиеся по ранжиру. Но важен не ресторан. Люди, в нем находящаяся. Кара склонилась над столом. Волосы закрыли лицо, но Славка ее узнал. Он узнал бы ее в любом ракурсе. А вот и Наташка, светленькая, тоненькая и прозрачная. Ангелок рядом с демоном. Третий мужчина сидит в тени. Расплывчатая тень, по которой сложно что-то определить. На следующей фотографии тот же мужчина запечатлен со спины. И Славка узнает эту спину. «Лучше б она мне изменила!» — воскликнул Максик, достав из холодильника бутылку виски. Наливал в кружку и, налив, покосился на Славку. «Будешь? Я за рулем!» Отказ был воспринят с облегчением. «И все-таки что общего у этих троих?» «Я знаю, что во всем виновата Кара. Она ее научила. Она змея. Дохлая змея. С чего ты взял?» «Что?» Искаженное гневом лицо Максика было уродливо, и теперь, пожалуй, Славка сомневался в том, что хорошо знает этого человека. Такой уродливый, злобный, способный убить из ревности, из растраченных надежд, из обиды на то, что его игрушка отказалась оставаться игрушкой и перешла в стан врага. «Что Кара мертва?» «Я такого не говорил». «Говорил, но понял, что сболтнул слишком много и язык прикусил. Допрашивать бессмысленно, продолжит дураком притворяться. Дай-ка Наташкин номерок». «Зачем?» «За шкафом». Славка больше не намеревался оставаться здесь. «Поговорить хочу». «Любовь умерла». Она и прежде не отличалась живостью. Но вот побеседовать о той встрече смысл имела. Возможно, Наташка, сидевшая лицом к фотографу, его запомнила.